Глава 20. Мы в молчании сделали около 10 шагов, а потом Элизабет сжала мою руку чуть сильнее и очень тихо спросила. «Как думаешь, они могли специально убить всех остальных невест?» «Могли», — я сказала это спокойно и совершенно честно. «Знаешь, глядя на них, я даже могу сказать, что они могли бы захватить мир, и не один. Вопрос, стали бы?» Не знаю про миры, но мне почему-то кажется, что невест они убивать не стали бы. А вот допустить их смерть, чтобы претворить в жизнь какой-то свой безумный план, вот это уже похоже на правду. Лиззи споткнулась о камень на земле и чуть не упала, но, придерживаясь за меня, сумела устоять. И повернула голову, чтобы со смесью недоверия и страха посмотреть мне в глаза. На дворе стояло утро, из-за чего летний воздух был прохладнее и влажнее, чем днем. Но солнце уже забралось высоко и сейчас согревало нас своими яркими желто-белыми лучами. Волосы моей дорогой подруги сейчас имели удивительный золотисто-медовый оттенок, а на очаровательных щечках красовался аккуратный розовый румянец. Загляденье. Сейчас бы стоять и рассматривать ее, наслаждаясь прохладой утра и звонким разголосом пением живущих в лесу птиц, а не строить догадки о сложных смертоносных планах нашей сладкой парочки Аркоми и Ихара. «Если им нужна моя смерть, то меня уже можно считать мертвой», — очень-очень тихо прошептала Лиззи. Мы с ней ощутимо замедлились, и теперь сопровождающему Насайру приходилось то и дело оборачиваться и подстраивать свой военный широкий шаг под нашу прогулочную походку. «Перетопчутся», — счастливо улыбаясь, решила я. А дальше мы пришли. Как я это поняла? Очень просто. По злому, но подчеркнуто безразличному Райру и Хару. Шагов через 5 впереди стоял и что-то поправлял на своем ящере Айр Аркоми. Райр же, обнаружив наше появление, уверенно пошел ко мне, бросив на ходу: «Мири Райви, Айр Аркоми ожидает вас». Моя подруга встретила появление этого наглого индивида мрачным взглядом. Но он искренне плевать хотел и на нее, и на меня, и вообще на все, что и продемонстрировал абсолютно невоспитанным поведением. Приблизившись ко мне вплотную, мужчина сомкнул широкие ладони у меня на талии и легко, без каких-либо усилий вообще, взял и оторвал меня от земли. Подняв вскрикнувшую от неожиданности меня на уровень своей груди, Райер невозмутимо и легко направился к своей ящерице. «Ваша наглость просто не знает пределов!» — прошипела раздраженная, вынужденная беспомощно болтать ногами я, стараясь не смотреть по сторонам и просто игнорировать взгляды всех вокруг. «Мы это еще в прошлый раз выяснили», — безразлично уведомил Райер и без проблем усадил меня на своего скакуна или ползуна. Да мне без разницы, главное, что сам он следом запрыгнул. В итоге я оказалась впереди, Ихар вплотную сзади. Его странное кожаное седло было двойным и с сюрпризом в виде ремня, который Демис взял и плотно затянул у меня внизу талии. «Мера предосторожности», — пояснил он злым, отрывистым тоном. «Вдруг у тебя внезапно обнаружится склонность к извращенным самоубийствам». Раздраженная, злая, униженная, я с шумом выпустила воздух через нос и вцепилась ногтями в край седла, представляя на месте кожи лицо сидящего позади меня мужчины. «Себя тоже пристегните, а то вдруг у меня внезапно обнаружится склонность к жестоким убийствам», — с шипением посоветовала ему. И не получила никакого ответа. С бессильной яростью я могла лишь сидеть вплотную, прижимаясь спиной к его каменной груди, и смотреть, как встревоженная Лиззи, уводимая Хайсом, подходит к Айру Аркоми, как он отвешивает ей низкий поклон, как с улыбкой осторожно подхватывает и усаживает в седло, ловко запрыгивает следом, вежливо интересуется, удобно ли ей. И вот ее ремнями не пристегивали. Зато стоило Элизабет попытаться обернуться и посмотреть на меня, Айр обнял ее ладонями за талию и прижал к себе, не позволяя этого сделать. «Уроды! Оба!» «Ты сопишь», — меланхолично отметил Райер сзади и сверху. Хотелось тоже какую-нибудь гадость сказать, но вместо этого я напомнила о кое-чем важном. «Вы мне кольцо не вернули». На самом деле эта мысль крутилась в голове уже довольно давно, точно все то время, которое я с Лиззи утром провела. Обрывками, но события прошлого вечера в моем сознании восстановились, По крайней мере, теперь я точно знаю, почему оказалась у Райера на коленях. Точнее, я помнила, что именно он меня заманил. Тем самым, чего на мне сейчас не было, да. Мне традиционно ничего не ответили. Мы простояли еще около минуты, ожидая, пока остальные воины закончат приготовление, устроятся на ящерах и построятся. В итоге 10 воинов сразу куда-то умчались и потерялись в лесу. Еще через полминуты умчалась еще десятка. Затем двинулся наш отряд. Спереди были стражи, за ними Аркоми с Лизи, окруженные по бокам опять стражами, затем снова воины, после мы с Ехаром, тоже окруженные, и в конце снова были военные. Ящеры двигались, как ящеры, собственно. По ощущениям, это было мягко, то есть без тряски, как на лошадях, и быстрее обычного. В смысле, в сравнении со все теми же лошадьми, эти существа двигались куда быстрее. Со стороны смотреть на них было странно и немного забавно. У них двигалось все тело, извивалось, словно волна. Но меня с детства учили смотреть на объект и оценивать его опасность. Сейчас это происходило на подсознательном уровне. Я даже не задумывалась о том, что оцениваю их. Но одно сказать могла точно. Эти местные лошадки были крайне опасными. Еще из неприятного. Лизи очень далеко, Райер, наоборот, очень близко. И я так и не решила, что нервирует и бесит в большей степени. Лишенная возможности избавиться от сомнительного соседства и желания с некоторыми разговаривать, я была вынуждена молчать все это время, пока мы пересекали территорию Аркоми. Я вспомнила о том, что мне и без того известно было. Территория эта была огромной и ограждалась одним лишь низким забором. Тут или так принято, или снова подключилась врожденная самоуверенность Айра. В смысле, он себя не защищал, потому что настолько уверен в себе, что просто не боялся нападения. Не знаю. Но минут 20 мы ехали в молчании. Никто не говорил, зато воздух наполнялся убаюкивающим шелестом листвы, птичьими песнями, звуками, с которыми огромные когти ящер царапали землю. Низкое, толком даже не закрытое что-то мы преодолели без проблем, даже не тормознув. Потому что кто-то из магов впереди открыл ворота с помощью магии, а потом еще минут 5 ехали по темному густому лесу, на который сменился куда более светлый и ухоженный сад Аркоми. Потом Ехар безразлично бросил. «Я решил не возвращать тебе важную улику». Мгновенно поняв, что речь идет о моем кольце, я позволила себе возмущенно предположить, пока не найдете того, кто его украл, и получила наглый ответ. «Нет». Пока не буду уверен в том, что ты его снова не потеряешь. Ухитрившись обернуться, насколько ремень позволял, я постаралась одним только взглядом передать Демису все, что я о нем думаю. Не получилось. Нет, в своем взгляде я не усомнилась ни на миг. Просто одна конкретная противная гадость, как бы не отрицала, проблемы все же имела, причем весомые и по всем параметрам. Продолжая смотреть на дорогу поверх моей головы, Райер поднял руку, положил указательный палец без перчатки мне на щеку и развернул мою голову в нормальное положение. Но его ухмылку углом глаза я все равно заметила. «Ты раздражаешь меня все больше и больше». Устало вздохнув, призналась я со всей искренностью, на которую только была способна. «Потому что раздражал действительно невыносимо». Настолько, что у меня внутри все сжималось и тряслось от желания сделать хоть что-нибудь, чтобы этот человек не вызывал во мне таких жутких и сильных эмоций. Самый простой и доступный вариант, который гарантированно поможет, но лишь временно, выместить злость на Ехаре. Ударить его, проще говоря. Сделать то, о чем я мечтаю уже вторые сутки. Но Лизи всегда говорила, что насилие – это не лучший выход. Смешно, да. Если учесть, что она говорила это своему телохранителю, но все же. «О, мы и на «ты» перешли!» — обрадовался мужчина и действительно с интересом полюбопытствовал. «И что ты будешь делать? Ударишь меня?» Насмешку в его голосе не расслышал бы только лишь глухой. Наверное, если бы он знал, насколько велико это мое желание, то не стал бы смеяться. «Я бы с радостью, но Лизи запрещает мне бить людей». Сложила я руки на груди и совершенно невольно устремила взгляд на мою любимую подругу. Точнее, я хотела посмотреть на нее, но увидела лишь широкую спину Айра Аркоми, и это тоже раздражало, просто до невозможности. Ее запрет не помешал тебе избить тех троих айкихиров. Голос Райера звучал спокойно и в чем-то даже безразлично. Он говорил так, словно ничего и не произошло, но я точно уловила в нем стальные нотки. А затем этот, с какой-то только ему ясно извращенной целью, медленно скользнул широкими ладонями по моему животу. Треснув его по наглым ручонкам, я добилась негромкого смеха и еще крепче обнявших меня рук. Но они не помешали мне возмущенно уточнить. «Вы про тех айкихиров, которые вломились в мою комнату, обойдя мои сигнальные заклинания, и попытались меня убить?» Как по мне, это был хороший повод ослушаться теоретического запрета. «Даже не знаю, что оскорбляет меня больше. Тот факт, что мы снова на «вы» или твое недоверие. Ты установила сигнальные заклинания, с тобой ничего не случится». Один из воинов, едущих на ящере справа от нас, повернул голову и бросил на меня заинтересованный взгляд. Чисто из вредности взяла и подмигнула ему, а потом с улыбкой наблюдала за тем, как мужчина вначале расплывается в радостной улыбке, потом переводит взгляд мне за спину и стремительно бледнеет прямо на глазах. Уже через мгновение воина не было на его месте, он сорвался куда-то вперед. «Я даже не буду ничего на это отвечать», — заявила обиженная и раздраженная, а потому очень злая я, комментируя сразу и прошлую фразу Райера, и его действия, заставившие воина сбежать. Руки на животе на миг сжались, практически до боли, но это был лишь краткий миг. Уже в следующий Демис принялся осторожно поглаживать пострадавшее место, а от его ловких пальцев растеклось приятное тепло. «Ада». Негромко и очень спокойно позвал Демис, помолчал и, не дождавшись от меня ответа, продолжил. «С тобой действительно ничего не случится». Я просто не понимала, как он может заверять меня в подобном, если за один только день в доме их правителя меня пытались отравить цветами, на меня напали и мне дважды велели убираться отсюда вон. Как он может говорить, что со мной ничего не случится, если допустил смерти 17 принцесс? И ничему не научился за последние 17 лет. Да они даже нормальной защиты на дом не установили. У них в персонале предатели. У них враги ходят, где хотят. А эти двое никак и никаким образом не пытаются им помешать. А возможно, они и вовсе в сговоре с ними. И я просто не ответила. Потому что точно знала, стоит открыть рот, и я на эмоциях наговорю такого, что гарантированно повлечет большие проблемы, как минимум для меня самой. Поэтому я просто ничего не ответила. Голова главнокомандующего, пугающей свойским движением, легла на мой затылок. Губы коснулись волос, нос шумом втянул запах. «Ты поверишь, если я скажу, что у меня все под контролем?» Очень-очень тихо, настолько тихо, что я едва расслышала сквозь шум листвы и негромкие звуки отряда, спросил мужчина прямо на ухо. Вздрогнув, я ощутила мурашки, расползающиеся по шее, плечам и частично по спине. «Это правда?» – прошептала я так же тихо, не пытаясь повернуться и посмотреть ему в глаза. «Я не вру тебе», – поклялся Ехар, будоражащим что-то внутри голосом. Я невольно перестала дышать, прислушиваясь к его словам, тем самым, которым я по непонятным для меня причинам поверила. Райер фактически был моим врагом, непредсказуемым и непобедимым, и мне нельзя было верить его словам, но я все равно поверила. Глупость несусветная и совершенная нелогичность. «Так значит, у тебя есть план?» — уточнила я будничным, но все равно очень тихим голосом. «И почему Ехар начал говорить тихо? Не доверяет своим или считает, что нас могут подслушивать чужие?» «Есть», — легко согласился он. Я кивнула, насколько позволяла его, покоящаяся на моей голова, и задала еще один вопрос. «И этот план сохранить жизнь Лизи?» Это был самый важный вопрос из всех, что я могла задать. Широкая мужская ладонь соскользнула с моего живота, нашла мою руку, переплела наши пальцы и чуть сжалась, вроде как пытаясь успокоить и заставить верить в благоприятный исход. «Больше никто не умрет, Ада». Это так звучало с твердой уверенностью и вместе с тем виной перед теми, кто уже погиб. С намерением сделать все возможное, но сдержать это обещание. Силой и одновременной просьбой верить. Мне хотелось верить. Хотелось довериться и расслабиться. Хотелось полностью положиться на кого-то и доверить свою безопасность, но в том-то и проблема. Доверить мою безопасность я могла, безопасность Лизи нет. Уж точно не сейчас и не этим двум. Они просто не заслужили моего доверия. А сделать ошибку и расплачиваться за нее до конца жизни – нет, ни за что. Моя Лизи будет жить, и об этом я позабочусь сама, лично.